приданных записях означались имена обоих родителей, равно как имена зятя и дочери. В конце грамоты писались также имена послухов, и прикладывалась печать, при которой стоял отец. Там же номер 110. В раздельных грамотах делившиеся родственники, например, дядя с племянником, уговаривались, что если у одного из них не будет детей от рода, или захочет он свой участок променять, продать, приказать кому-нибудь, то он не должен этого делать мимо другого отделившегося родственника. При разделе свидетелями с обеих сторон были люди добрые. За нарушение условий нарушитель в Новгороде обязан был дать князю и владыке известную сумму денег. Там же номер 260. В духовных грамотах завещатели, имея жену, приказывают имущество матери своей и сыновьям, отчину и дедину, землю и воду по отцовской грамоте и по владению. Распоряжаются челядью дерноватую. В других завещаниях имение приказывается жене и сыновьям. Жена, если, оставшись вдовою, станет сидеть в имении мужа, то будет господарынею в этом имении. Если же выйдет замуж, то берет в наделок известную сумму денег. Также берет назад все свое приданое. В некоторых же завещаниях говорится, что в таком случае нет ей участка ни в чем. Если по смерти завещателя родится у него сын, то ему равная доля со старшими братьями. Если дочь, то братья выдают ее замуж по силе. При распоряжении имуществом иные земли завещатель делит между сыновьями, другие оставляет им в общее владение. Если завещатель оставляет малолетних сыновей, то до их возраста родственник, например, брат, ездит по селам и владеет людьми, а хлеб, деньги и дары идут матери и сыновьям. В случае смерти сыновей завещатель отдает половину своего имения брату, а другую половину велит продать и вырученное раздать по церквам на поминовение, челядь дерноватую отпустить на волю. В заключение завещатель поручает оставляемую семью известным лицам, иногда целые улицы в Новгороде. Там же номер 409. Все эти завещания новгородские. В затруднительных обстоятельствах относительно наследства обращались ко власти церковной. Так одна вдова обратилась к митрополиту Киприану с вопросом, что ей делать. Муж ее умер насильственную смертью, завещание не оставил, детей нет, но есть приемыш, приимочек. Митрополит решил, что она имеет право владеть землей, людьми и всем имуществом мужа своего, поминать душ последнего, дитя свое приемное кормить и распорядиться мужним имением в завещании, как хочет. Акты исторические, том 1, номер 255. Наконец, от описываемого времени дошли до нас записи мировые. Акты юридические, номер 257. Относительно на перстковской грамоты можно успокоиться на объяснение Неволина. Из приведенных памятников мы видим, что имущество жены было отдельно от имущества мужа. Жена не могла продать своего приданого без согласия мужа, продавали они его вместе, причем имя жены стоит прежде имени мужа. Видим, что жена продает свое имение мужу. Мы видели, что по русской правде за известные преступления преступник выдавался князю на поток со всем семейством. Без сомнения, это правило имело силу и в описываемое время. Но отвечала ли жена за долги мужа, за нарушение им частных прав? В первом договоре новгородцев с немцами положено было, что должник, неплательщик, отдается заимодавцу в рабство со всем семейством. Во втором договоре эта статья изменена так. Если жена поручалась за мужа, то в случае неплатежа отдавалась в рабство. Если же не поручалась, то оставалась свободную. Но из этой статьи договора с немцами следует ли заключить, что подобное же правило соблюдалось и внутри России? Не имея других доказательств, мы считаем себя вправе сомневаться, ибо в договоре с немцами затрагивались особого рода интересы. Важно было ограничить вывод людей из Новгородской области в чужую сторону, православных к иноверцам. В «Русской правде», например, было положено, что жена и дети холопа не выдаются за преступление мужа и отца, если они не участвовали в этом преступлении. Но здесь дело не в том, что они не отвечают за преступление, ибо в переходе от одного господина к другому для них нет еще наказания. Здесь дело в том, что господин за преступление одного из своих холопий не должен лишаться нескольких. Следовательно, здесь правило устанавливается вследствие влияния особого интереса. Что касается юридических понятий в юго-западной Литовской Руси, то земскую привилегию великого князя Казимира Егайловича 1457 года постановлено, что никто из князей, панов и мещан не казнится смертью и не наказывается по чьему-либо доносу, явному или тайному, или по подозрению, прежде, нежели будет уличен на явном суде в присутствии обвинителя и обвиненного. За чужое преступление никто другой, кроме преступника, не наказывается. Ни жена за преступление мужа, ни отец за преступление сына и наоборот. Также никакой другой родственник, ни слуга. Иностранцы не могут получать должностей и земель в Литве. Относительно положения жены по смерти мужа находим такое же распоряжение, какое мы видели в Псковской судной грамоте и в новгородских духовных. Вдова остается в имении мужа, пока не выйдет замуж. В этом случае имение переходит к детям или родственникам покойного. Если же последний назначил жене из своего имения какое-нибудь вена, то оно остается при ней и в том случае, когда она вступит во второй брак.